Глава третья. «Нянька, в таком случае я могу вас поздравить», — с облегчением произнес Никита. «Ничего страшного с ребенком не случилось». «Чего ты взял?» — воскликнула тетя Лена. «Сами посудите, если бы ее похитили, девочку эту, то вряд ли похитители вернулись бы сюда за игрушкой для нее. А вот если она с нянькой находится где-то за городом, например, и заскучала без любимой игрушки, то нянька вполне могла смотаться за ней». Гошка и тетя Лена переглянулись. «В этом что-то есть», — проговорила тетя Лена. «И вообще, никакого похищения не получается. Зачем похищать ребенка, когда мать находится на другом краю света? Никакого смысла. Если бы от матери чего-то хотели добиться таким путем, то уже дождались бы ее возвращения. В общем, тетя Лена, вы можете успокоиться». «А ведь он дело говорит», — кивнул Гошка. «Да, звучит убедительно», — просветлела тетя Лена. «Наверное, Элеонора действительно отправила няньку с ребенком за город, а меня просто не успела предупредить. Ведь это вполне могло произойти неожиданно, в последний момент». «Тьфу, у меня как камень с души упал». «Вот и отлично», — потирал руки Никита. «Я вас сперва напугал, а теперь...» «А теперь успокоил, спасибо тебе», — улыбнулась тетя Лена. И они покинули квартиру. Только у Гошки в душе осталась легкая горечь от того, что он не увидел удивительных карих глаз Пушистика. Хотя ему было стыдно даже самому себе в этом признаться. На другой день Маня вышла во двор. Уж очень хорошая стояла погода. Снег, солнышко, легкий морозец. Время было еще раннее, начало 11-го. Окинув взглядом двор, она огорчилась. Никого из знакомых. Она подняла глаза к Гошкиным окнам. «Но что разглядишь утром на 5-м этаже?» Ровным счетом ничего. Вечером хотя бы можно определить, дома он или нет. А сейчас... И вдруг она увидела, что к их подъезду быстро бежит молодая девушка в короткой дубленке, замотанная большим теплым платком до самых глаз. Чем-то она показалась Мане подозрительной. Девушка явно старалась проскользнуть незамеченной, но, видно, была неопытна и потому привлекла внимание. Она бежала в подъезд. Маня, выждав несколько секунд, скользнула за нею. Девушка как раз входила в лифт. «Ой, подождите, пожалуйста!» — крикнула Маня и тоже влетела в лифт. «Вам какой?» — спросила она. 7-й, — буркнула девушка и отвернулась. «Мне выше!» — зачем-то сообщила Маня и нажала на кнопку 7-го этажа. Вот лифт остановился, и девушка вышла. Маня поднялась на 8-й этаж и стала очень осторожно спускаться по лестнице. Девушка ключом открывала дверь Элеонориной квартиры. Маня заметалась. Что делать? Подняться к тете Лене или спуститься к Гошке? Но пока объяснишь им все, девушка может уже исчезнуть. Да и вообще, вчера вроде бы выяснилось, что тут ничего криминального нет. Но вот поведение девушки все-таки вызывало подозрение. И Маня решила. Надо просто проследить, куда она отсюда пойдет. Все равно делать нечего. Сашка с Ксюхой с утра слиняли в какую-то театральную студию. «Мама в театре». «Да». «Да и я собиралась погулять. На свежем воздухе. Так, по крайней мере, погуляю с толком. А вдруг что-то интересное выяснится?» Она прождала минут 15, прежде чем девушка вышла из квартиры. «Интересно, это и есть нянька Инночки или нет?» «Может, проще всего подойти к ней и прямо спросить, где Инночка?» «Тогда, собственно, и следить будет незачем». «Да, так она и сделает. Но чуть позже. А сначала надо поглядеть. Что будет делать девушка? Тем более, что она вошла в квартиру с пустыми руками, а вышла с довольно объемистой сумкой. А вдруг это просто воровка?» Девушка как-то испуганно огляделась и почему-то по лестнице побежала вниз. Маня за ней, держась на некотором расстоянии. Она ощутила настоящий охотничий азарт. Ей нравилось действовать самостоятельно, в одиночку. Тем более, что она считала себя настоящим мастером сыска. Девушка, между тем, шла быстро. Сапоги у нее были на довольно высоких каблуках, и она несколько раз чуть не упала, поскользнувшись. Интересно, куда она идет? Ясно, что не к метро. К остановке трамвая? Нет, а куда же? А, ясно, к станции городской электрички. Девушка глянула на часы и немного сбавила шаг. Ага, она знает расписание, и значит, электричка будет еще не скоро. Маня нащупала в кармане кошелек. Хорошо, что вчера приезжал папа и дал нам с Сашкой денег на карманные расходы. Мельком подумала она, не спуская глаз девушки. Как же быть? Следить за нею или все-таки подойти и спросить прямо? Вдруг подул холодный ветер, и Маня решила подойти. Будь что будет, рискну. «Извините, пожалуйста», — охрипшим от волнения голосом начала она. Девушка обернулась. «Чего тебе?» — не слишком приветливо спросила она. «Где Инночка?» Девушка побледнела. Тут же вспыхнула так, что щеки у нее стали пунцовыми. В глазах отразился испуг. «Что? Что ты сказала?» — пролепетала она. «Ничего особенного. Где Инночка?» «Инночка? Кто это Инночка? Ты чего-то путаешь. Я не знаю никакой Инночки». «Ну, если вы не знаете Инночку, значит, вы просто воровка и обокрали чужую квартиру». Маня схватила девушку за рукав. «Эй, люди, позовите полицию!» Не слишком громко крикнула она. «Да ты что, совсем психованная?» Девушка попыталась вырваться, но Маня крепко в нее вцепилась. «Ничего я не крала». «Не врите. Вы вошли в квартиру без сумки, а вышли с сумкой». «Ну и что? Это мои вещи». «Верю. Но тогда вы не можете не знать Инночку. Вы ее нянька, разве нет?» «А ты почем знаешь?» Обессиленно спросила девушка. «Видела. Я в том же подъезде живу. Но Инночка пропала. Где она?» «Она...» Губы у девушки задрожали, из глаз полились слезы. У Мани упало сердце. Выходит, с Инночкой все-таки случилось что-то плохое. «Что с ней?» – тихо спросила она. «Пропала. Совсем». «Как это?» «Я не знаю, я ничего не делала, я прихожу, а ее нет». «Знаете что? Давайте отойдем вон туда и поговорим. Вы мне все расскажете. Вам же легче будет». «А ты? Ты меня в ментовку не сдашь?» «Нет, если честно, все расскажете. Хотя, если она пропала, то надо было сразу милицию вызывать. По горячим следам». «Я боялась». «Чего?» «Я их вообще боюсь. Ментов», — схлипнула девушка. «Аля, вы успокойтесь и расскажите все по порядку», — примирительно проговорила Маня. «Тут, конечно, не очень удобно разговаривать. Но давайте вон на ту скамеечку сядем. У вас, случайно, пакета нету? Постелить». «Какого пакета?» Скинул на нее очумелые глаза Аля. «Ты почем знаешь, как меня звать?» «А тетя Лены? Знаете такую, с 10-го этажа?» «Ну да, знаю». Маня рукавичкой стряхнула снег со скамейки и села. Аля опустилась рядом с нею. «Так что же произошло?» — тихонько спросила Маня. «А ты откуда знаешь, что Инночка?» «Я вам потом все объясню». «Ой, даже вспоминать страшно». «Ее убили?» — едва выговорила Маня. «Ой, свят, свят, свят, что ты такое говоришь?» — закричала Аля. «Нет, Господь такого не допустит». «Вы можете рассказать по порядку, что произошло?» «Ладно, слушай. Хозяйка, Элеонора Федоровна, уехала очень далеко и надолго, на целых 2 недели, перед самым Новым годом. А Инночку со мной оставила, как всегда. Я у них уже полгода работаю, она мне доверяет. А тут вдруг звонит какой-то человек и говорит, что привез мне кое-что от моих родных из Лысьвы». «Откуда?» – переспросила Маня. «Из Лысьвы. Это город такой на Урале». Она замолчала, уставившись в одну точку. «А дальше что?» «Дальше?» – встрепенулась Аля. «Дальше он сказал, что у него времени мало, и он может вот прямо сейчас мне эту посылочку завести». Но я испугалась. Не хотела незнакомого человека в квартиру пускать. Квартира-то богатая, долго ли до греха? А Инночка как раз спала после обеда и простужена была. Короче, тащить ее с собой я тоже не могла. Вот и назначил ему встречу у подъезда. А он говорит, мол, если не хочешь меня в квартиру пустить, то мне тоже время терять ни к чему. И сказал, что будет ждать меня у метро. Думаю, тут до метро недалеко. Я в 2 счета обернусь, пока Инночка спит. Ну и понеслась. 30 минут ждала. Никто так и не пришел. Плюнула я и домой побежала. А там... «Что?» — выдохнула Маня. «Ничего и никого. Все на месте. Только Инночки нет. Я чуть умом не тронулась. Решила сперва, что она от меня где-то спряталась. Все обыскала. А как до меня дошло, лучше б я померла. Так мне страшно стало, что я, как была, выскочила из квартиры и сбежала. У подруги одной отсиживалась. Да, я забыла сказать. Там на Инночкиной кроватке записка лежала. Написана печатными буквами. Заявишь в милицию, прощайся с жизнью. А где эта записка? Выбросила я ее, испугалась до смерти. А побыла у подруги, так и вовсе мне плохо стало. Как теперь жить-то? Как в глаза Элеоноре Федоровне глянуть? Что сказать? Почему же вы к тете Лене не обратились? Да у меня со страху мозги все набекрень. И Иночку жалко, сил нет, и себя тоже. Я ни в чем не виновата. А за что мне погибать? А вы хоть понимаете, что вас нарочно из дома выманили? Понимаю. Как не понять? Только я уж потом что-то соображать стала. А сперва бежала, как зайка несчастная. И чего теперь делать, ума не приложу. Заявить милицию, твердо сказала Маня. Ой, да ты что? Они меня сразу посадят. Почему? Потому что у меня прописки нет. Или как ее этой? Ну, регистрации. Я сама ребеночка одного оставила. На коем еще кого-то искать, если меня посадить можно? И дело с концом. Ну как же Иночка? Ведь она в лапах преступников. Ой, не говори. Я как про нее подумаю. Ты знаешь что? Мне в туалет надо. Прямо ужас. Ты меня тут подожди, ладно? За сумкой присмотри. Тут мои вещи. Я решила из Москвы отвалить. И вернулась за вещами. Надеялась, что никто не заметит. Ой, мамочки, не могу. И она бросилась за какие-то постройки. Маня сидела, как громом пораженная. А интуиция у тети Лены. И что теперь делать? Надо во что бы то ни стало убедить Алю пойти с ней, если не в милицию, то к тете Лене. У нее нет регистрации? Это не смертельно. Это же не террористка какая-нибудь. Просто девушка с Урала. Ну, заплатит штраф. Лишь бы нашлась Инночка. А потом вернется Элеонора и зарегистрирует ее. Или как там это делается? Однако Маня понимала. В сравнении с похищением ребенка такая мелочь, как регистрация, роли не будет играть даже в глазах милиции. А если благодаря Але девочку найдут, то милиция еще и поможет ей зарегистрироваться. Так размышляла Маня, ожидая на скамейке возвращения Али. Наверное, она тут туалета не нашла и побежала, скорее всего, на Ленинградский вокзал. Да, конечно. Поэтому ее и нет так долго. Маня начала уже замерзать. Она вскочила и стала приплясывать вокруг скамейки. Но когда с момента ухода Али прошло полтора часа, до девочки наконец дошло, что Аля попросту сбежала, бросив свои вещи. Она, видно, смекнула, что Маня станет уговаривать ее сообщить милицию о пропаже ребенка. И так испугалась. Маню захлестнула бессильная злоба. «Какая же я доверчивая! Кретинка, дура, остолопина беспросветная!» Она схватила сумку и со всех ног понеслась домой. От холода и обиды у нее зуб на зуб не попадал. Влетев в подъезд, она вдруг остановилась. Кому бежать? Гошке или к тете Лене? Нет, пока к Гошке. Надо сначала обсудить все с ним. А потом уж... Только бы он был дома. Только бы был дома. Она позвонила в знакомую дверь. И почти тотчас же дверь распахнулась. Гошка стоял одетый. В новой сногсшибательной куртке. Присланной его отцом из Германии. По мнению Мани... Гошка в ней был просто неотразим. Но сейчас ей было не до того. «Гошка, какое счастье, что ты дома!» — с порога крикнула она. «Вообще-то я ухожу». «Гошенька, миленький, отмени все дела, пожалуйста, я такое узнала!» «Что случилось?» — насторожился Гошка. Он сразу понял, что Маня не шутит. «Гошка, Иночку действительно похитили!» Единым духом выпалила она. «Что?» — ахнул Гошка. «Откуда ты знаешь?» Я сейчас тебе все расскажу. Только дай мне чего-нибудь горяченького. Я так замерзла. Где ты была? Спросил Гошка. И что это за сумка? Гоша, можно я чайник поставлю? Ох, прости, я сейчас. Не снимая куртки, Гошка пошел на кухню и включил электрочайник. Чаю хочешь или какао? Лучше чаю, Гошка. А ты почему куртку не снимаешь? Ты все-таки уходишь? Гошка на мгновение задумался. Ладно, я к Никите собирался. Я ему позвоню. Он снял куртку, налил Мане чаю в большую кружку и отрезал кусок торта. «Пей, выкладывай». «Спасибо, Гошка», – прочувствованно сказала Маня и поведала ему обо всем, что с нею произошло. «Да, не слабо», – задумчиво проговорил Гошка. «Странно все-таки. Кому понадобилось красть девочку, когда ее мамаша в Бразилии? Да еще и возвращаться в квартиру за игрушкой». «Ну, мало ли». «Нет, просто я думаю, что эта Аля все наврала». И сама причастна к похищению. Не похоже вообще-то. Почему? Очень даже похоже. Она решила, что обмануть какую-то малолетку, как ты, ничего не стоит. Вот и придумала невесть что. Откуда похитителям знать, что она родом из какой-то... Лысьвы, подсказала Маня. Вот именно, лысьвы. Нет, Гошка, ты не прав. Если тут замешана мафия, то это для них никакой не секрет. Что им стоит узнать, откуда она? Расплюнуть. Но зачем похищать ребенка, когда до мамаши не добраться? Чтобы она приехала, а ребенка нет. Представляешь, какой удар? Тогда это не мафия. Почему? Сама, что ли, не понимаешь? Не будет мафия такой ерундой заниматься. Она либо потребовала бы выкуп, либо возвращение долга, либо каких-то уступок со стороны Элеоноры. А просто так? Нет. И уж тем более мафиози не вернулись бы за игрушкой. Гош, я что подумала? Скорее всего, тут действовала женщина. Очень может быть. Только вот зачем женщина похитила ребенка? Она не для себя, а для мафии. Просто ребенок живет у нее, плачет без любимой игрушки. Вот она и жалилась. Это запросто. Но опять-таки непонятно, зачем это делать в отсутствии Элеоноры. Гошка, я знаю. Это месть. Месть? Да, точно, это месть. Эта женщина решила за что-то отомстить Элеоноре. Вот и похитила ребенка. И вовсе не собирается его возвращать. Наоборот, она решила оставить ребенка себе и слинять с ним куда-нибудь за границу. Постой, постой, Маня, перебил ее Гошка. Кажется, в твоих словах есть смысл. Если все обстоит именно так, то отсутствие Элеоноры как раз на руку преступницы. Она приучит ребенка к себе и спокойненько ее вывезет. Хотя вообще-то похоже на какой-то сериал. Ну и что? В сериалах тоже есть правда жизни. Но тогда получается, что это кто-то из подруг Элеоноры. Во всяком случае, кто-то, кто бывал в доме и мог знать, откуда родом эта Аля. И вообще многое. Черт, надо постараться найти ребенка, пока его не увезли. А если уже? Всхлипнула Маня. Погоди, дай подумать. Маня умолкла, с обожанием глядя на задумавшегося Гошку. Да, произнес он немного погодя. Сколько времени мы потеряли? Ужас просто. И никому ничего похожего в башку не залетело. Зациклились мы на мафии. Вот что значит стереотипное мышление. Не хотел я тревожить тетю Лену, но придется. Без нее мы с места не сдвинемся. А что же она может знать? Они же с Элеонорой не близкие подруги. Гошка, а может все-таки заявить в милицию? Нас никто и слушать не станет. Что мы милиции предъявим? А сумка? Вот сумку и предъявим. Тоже мне улика для ментов. Сумка со шмотками. К тому же это Аля. Мы ни фамилии ее не знаем. Ничего. Мы знаем, что она из Лысьвы, напомнила Маня. Это она тебе сказала, что из Лысьвы. А на самом деле она может быть из любого другого города или деревни. Знаешь, мне кажется, она сначала с перепугу правду говорила. А уж потом, как дошло до милиции, решила сбежать. Боюсь, что правды мы никогда не узнаем. Почему? Элеонора наверняка знает это точно. Не могла же она оставить ребенка и квартиру на совершенно незнакомого человека без всяких документов. Да, это верно. Вот что, Маня, давай немедленно идем к тете Лене. Пусть она решит, обращаться в милицию или не надо. Милиция даже может разыскать Элеонору в Бразилии и вызвать сюда. Нельзя терять времени. Мы и так уже. Ты позвони, дома ли она? Посоветовала Маня, допивая чай. Гош, а я тут вспомнила. Тут на днях была передача по телеку. «Ищу тебя» называется. И что? Там разные истории рассказывали. Как отцы своих детей похищали и годами прятали. Отцы? Отцы. Один папаша несколько раз своих дочек увозил, а другой уже лет 5 сына где-то держит. Мать совсем извелась. А что? Это тоже мысль. Ну, Маня, ты сегодня столько мудрых мыслей родила. Вернее, версий. Все, я звоню тете Лене. Он быстро набрал номер. Тетя Лена, здрасте, это Гоша. Тетя Лена, нам с Маней просто необходимо с вами поговорить. Гошенька, что-то случилось? Испуганно спросила она. Ну, в общем, да, случилось. Можно мы к вам сейчас поднимемся? Да, конечно, жду вас. Через 5 минут они уже сидели у тети Лены. Она выслушала сперва рассказ Мани, а потом их общие предположения. «Господи, прости и помилуй, что же делать? Надо в милицию обратиться, что бы это ни было. А отца у Иночки, насколько я знаю, нет. Эля мне говорила, что он умер, когда девочке было 2 месяца. Так что эта версия отпадает. А вот насчет подруги...» «Что?» – в один голос воскликнули Маня и Гошка. «Может. Именно так все и произошло. Очень даже возможно. Понимаете, Элеонора мне как-то сказала, что была у нее очень-очень близкая подруга, которая так и не смогла переварить, что Элли стала такой известной, состоятельной. И из зависти уперла у нее ребенка? Недоверчиво пожала плечами Маня. Понимаете, чтобы такое провернуть, тоже надо быть не бедной. Почему? Удивилась тетя Лена. Потому что просто упереть, конечно, можно. Можно даже и убить, если ты психованная. Но что дальше-то делать? Чтобы скрыться, уехать в другую страну, замести все следы, надо много денег иметь. Гошка вдруг побледнел. Послушайте, все наши рассуждения гроша ломаного могут не стоить, если... Если что? Повернулась к нему тетя Лена. Если она сумасшедшая, эта баба. Ой, простонала Маня. Правда. И это хуже всего. Каким-то безжизненным голосом проговорила тетя Лена. Все, я сейчас же иду в милицию. Хоть сегодня и праздник. Гошка проворчал. «Пусть заявит в милицию. Дело не терпит отлагательств. Чьих бы руках ни была сейчас Инночка. Единственное, что немного успокаивает, так это Пушистик. Если бы неведомый похититель или похитительница хотели причинить девочке зло, они бы с риском для себя не явились за любимой игрушкой. Черт побери, мы уже 3 дела раскрыли». «Но такого нам еще не попадалось. Надо бы, конечно, попробовать самим раскрыть эту тайну и найти девочку». Но отговаривать тетю Лену идти в милицию я не имею права. Ничего, мы попробуем сами что-то придумать. А милиция пусть действует по своим каналам. И посмотрим еще, кто кого.